Но взмолился сержантик. Служить ему оставалось всего 3 месяца. Ну зачем портить ему дембельскую жизнь? Сжалился лейтенант над нарушителем, решил отпустить на все 4 стороны. А сержант и говорит: «Лейтенант, сообщи мне свои персональные данные. Я тебя отблагодарю». «Тоже мне золотая рыбка», — посмеялся лейтенант. Но свои данные все же записал на листке из записной книжки и дал сержанту. А вдруг и впрямь отблагодарит чем? Отпустил патруль сержанта, и забыл про него лейтенант. Через месяц, бац, приказ командующего округом о присвоении кому очередных, а кому внеочередных званий. И в том приказе лейтенанту звание новое — старший лейтенант. Удивились все в части, но звездочку новую обмыли, как положено. Прошло еще 2 месяца, опять приказ командующего о новых званиях. И опять новую звездочку пришлось обмывать. Молодому старлею уже и капитана присвоили. Задумались тогда уже все в части. Это что же за мохнатая лапа у молодца? Что всего за год он из простого лейтенанта капитаном сделался. Командир части с испуга сплавил этого блатного капитана на учебу в академию. Прошли годы. Одноклассник Алексея уже полковником стал. В поезде едет в вагоне мягком. А попутчик в купе входит. Мужичок мелкий. Сели, познакомились. И тут мужичок этот внимательно так на полковника смотрит и говорит: «А вы меня не узнаете?» Полковник не признает его. А мужичок ему: «А помните ту золотую рыбку, что вы отпустили на свободу?» Вспомнил бывший лейтенант ту давнюю историю. Выпить за встречу предложил, а мужичок ему говорит: «Погоди, ты кому своими званиями обязан, знаешь?» И рассказал мужичок историю. Служил он писарем в штабе округа. На печатной машинке резво печатал документы всякие, да приказы секретные, которые прямо на подпись командующему округу шли. Когда отпустил патруль сержантика, он в благодарность и впечатал лейтенанта в ближайший приказ на присвоение звания старшего лейтенанта. А командующий подмахнул бумагу, не глядя, на список длинный к приказу приложенный. Делать ему, что ли, нечего? Генералу-полковнику всякие списки читать. Спустя 2 месяца в следующий приказ о присвоении новых званий писарь снова благодетеля своего впечатал. На этот раз на звание капитана. Так бы и до майора довел сержант своего благодетеля, но не успел, демобилизовался. И мораль у меня все та же. В любом деле так много может зависеть от маленького человека, если этот человек находится в ключевом месте. Рассказанная Алексеем история имела ту же мораль, что и история Шмулевского, поэтому собеседники остались чрезвычайно довольны друг другом, ведь они достигли по затронутой теме полного взаимопонимания, которое так редко встречается в отношениях между людьми. Автомобиль уже въезжал в деловую часть Цюриха. Устроившись в гостинице и приняв с дороги душ, Алексей надел костюм с темно-красным галстуком и спустился в холл гостиницы, где его поджидал Шмулевский. Высказав дежурный комплимент по поводу галстука, Шмулевский усадил Алексея в поджидавшую их автомашину и отвез в свой офис. Шмулевский занимал в большом современном офисном здании небольшой кабинетик с приемной, в которой сидела секретарша при телефоне и компьютере. Войдя вместе со Шмулевским в приемную, Алексей решил поупражняться в знании немецкого и сказал секретарше: «Гутен таг». В ответ секретарша улыбнулась и на чисто русском языке произнесла: «Добрый день, Алексей Алексеевич». Шмулевский рассмеялся и, увлекая Алексея за собой в открытую дверь кабинета, объяснил: «Того, чем мы здесь занимаемся, иностранцам не понять. Поэтому опора только на свои кадры». Обратившись к секретарше, Шмулевский дал указание. «Организуй нам кофейку, пожалуйста, Мариночка». Алексей инстинктивно вздрогнул, когда услышал знакомое имя. «Что ж такое? Что, я на всех Марин дергаться должен?» — подумал Алексей, отметив, что все-таки здорово его зацепила та Марина из «Экспоинвест Плюс», по воле которой он и находится сейчас здесь, в Цюрихе, и занимается тем, чем адвокату, в принципе, не пристало заниматься — отмыванием денег, полученных преступным путем. Когда Алексей и Аркадий Борисович уселись в мягкие кресла около небольшого журнального столика, на который швейцарская Марина поставила фарфоровый поднос с кофейником, молочником, двумя чашками с блюдцами, сахарницей и вазочкой с печеньем, Шмулевский начал неспешный разговор. «Во-первых, Алексей Алексеевич, вас не смущает, что мы с вами будем заниматься противозаконными делами?» «Аркадий Борисович», — в тон собеседнику ответил Алексей, «что такое с точки зрения права противозаконно и законно? Законно ли избиение милиционерами на улице одинокого прохожего с выгребанием у него из кармана всех денег или, еще лучше, подкладыванием в эти карманы оружия или наркотиков? Законно ли проникновение милиционеров в квартиру в отсутствие хозяев, при условии, что квартира оборудована сигнализацией и признаков взлома или проникновения в нее посторонних нет? Законно ли получение высокопоставленным чиновникам комиссионных за заключение договора, по-русски отката, с которых не уплачены налоги?» Отхлебнув кофе из чашки, Алексей продолжил. «С моей точки зрения, все перечисленные деяния абсолютно незаконны. Но что говорит российская Фемида по этому поводу? Фемида либо вообще молчит, либо оправдывает эти, на мой взгляд, криминальные действия своих слуг, то есть слуг государства». Аркадий Борисович одобрительно кивнул, и Алексей продолжил. «С другой стороны, в России существовали зоны с льготным налогообложением. Замечу, существовали абсолютно законно, но российская Фемида с открытыми глазами и весами в руках, как торговка на рынке, которая взвешивает товар с использованием расточенных гирек с пустотой внутри, считает, что пользование этими, подчеркну, особо законно установленными льготами является преступлением. Так что законно или незаконно – понятия весьма относительные. Поверьте мне, как юристу и адвокату. Прекрасно, дорогой вы мой Алексей Алексеевич!» Встрепенулся задумавшийся было Шмулевский. «Я сразу понял, что вы достойный человек. А насчет относительности любых понятий в России я хочу вам рассказать притчу, которую нам на лекциях бухгалтерского учета втолковывал профессор еще 50 лет назад». Алексей улыбнулся в ответ на слова Шмулевского и приготовился слушать.